Глава 9. Сражайся. Я внимательно следил за неспешно идущими ко мне фиолетовыми воинами. Три высокие фигуры, облаченные в древние доспехи восточного типа, в отличие от предыдущих противников, не спешили нападать, расходясь по разные стороны и беря меня в клещи. «Похоже, эти собираются действовать осторожнее», — мелькнула в голове мысль. «Сразу против нескольких фиолетовых у меня мало шансов, даже с использованием третьего движения. Нужно быть аккуратнее». Я начал быстрыми выверенными шагами отступать, стараясь сместиться поближе к другим наемникам, которые за то короткое время, что происходило столкновение, успели сместиться более чем на сотню метров от обелиска. При этом я старался не спускать глаз с приближающихся противников. Блок первой помощи жука продолжал то и дело вливать в меня какие-то лекарства, при этом не забывая бубнить во духа об этом. Вот только сейчас мне было явно не до этого. Естественно, мои попытки отойти не остались незамеченными. Через пару мгновений фиолетовые, согласованно и не мешая друг другу, сорвались с места, бросившись на меня. За доли секунды я успел среагировать на это, сместившись к левому противнику, понимая, что одновременно отбиваться от нескольких атак невозможно. Звон одинокого и его яростный вопль отозвались внутри меня. На этот раз парировать атаку мне оказалось проще, но при этом рука тут же онемела, говоря о том, какая мощь была вложена в удар. Мой враг, с которым я скрестил клинки, похоже, не особо удивился тому, что я сумел парировать его удар и попытался оттеснить меня к своим товарищам, обрушив шквал направленных атак, часть из которых я все же, как ни старался, пропустил. Бубнёж системы оповещения жука усиливался, объявляя о нарушении целостности брони. Неважно. Находясь под воздействием третьего движения, на это можно было не обращать внимания. Движением руки я прямо под ногами фиолетового создал копье земли. Требовалось отвлечь его буквально на мгновение. Конечно, воин без труда успел отбить эту атаку, но в этом-то и был смысл. Одинокий просвистел, разрезая воздух. Я метил в забрало, на мой взгляд, самое слабое место у фиолетовых. Уже даже чувствовал, как разрезаю его, когда меч с протестом и звоном не отлетел в сторону. Один из товарищей фиолетового каким-то непонятным образом оказался настолько близко от нас, что успел выставить свой клинок перед одиноким, тем самым спасая своего напарника. И в это же время откуда-то справа я почувствовал приближение сильной опасности. Раскрутив силу третьего движения, я в очередной раз попытался отскочить. На этот раз уже назад, но не успел. Слишком мало было времени. В последний момент я смог лишь отклонить вражеский клинок, но не тело фиолетового, на огромной скорости врезавшегося в меня. Это напоминало удар автомобиля на полной скорости. Меня отшвырнуло с такой силой, что я, пролетев десяток метров, больно приложился о твердую кирпичную кладку, возведенную вокруг обелиска. Только благодаря третьему движению я отделался всего парой ушибов, а не переломом сразу всех ребер. Перед глазами мелькали предупредительные огни боевой брони. Жук предупреждал, что в любой момент может произойти полная остановка подачи кислорода, и мне придется дышать отравленным воздухом фиолетового мира. Мои противники внезапно замерли, точно прислушиваясь к чьим-то приказам, и грех было этим не воспользоваться. Одним движением вскочив на ноги, я тут же отпрыгнул назад, начав быстро отступать к Косте и Фоме. Краем глаза успел заметить, что из портала перестали появляться новые воины. Впрочем, тех, кто уже прибыл, было вполне достаточно, чтобы расправиться со всеми нами без особых проблем. В этот же миг возле замершей тройки появилось еще три фиолетовых воина, а еще через мгновение они бросились в мою сторону. Я мысленно выругался, поминая всех проклятых богов с копом. На этот раз фиолетовые действовали куда решительнее. Их скорость увеличилась на порядок. Также я хорошо ощущал, что проблемы появились не только у меня одного. К сражающимся весельчакам и оцелотам, которые, судя по всему, держались уже из последних сил, спешило сразу с десяток фиолетовых. «Носитель, я чувствую приближение с северного направления крупного отряда воинов вашего мира». «Предположительно, лепестков». Вдруг подал голос седьмой. У него все еще получалось лучше ориентироваться. «Они только перешли границу пелены обелиска и будут на месте в течение 5 минут». «Осталось только прожить эти 5 минут». Я с отвращением посмотрел на шестерку приближающихся воинов. Как ни крути, а придется использовать последнее известное мне движение. Надеюсь, полученные травмы будут не настолько сильными. Мои мысли прервало появление стремительного и нестерпимо яркого бласта вытянутой формы. С пронзительным визгом он пронесся мимо меня и рухнул прямо посреди приближающихся фиолетовых. На короткое время защитное стекло шлема потемнело, спасая глаза от вспышки яркого света, но даже так. Я отчетливо увидел, как в десятке метров от меня Ввысь взмыл рукотворный золотой дракон, увитый разрядами молний. В этот же миг вокруг пахнуло такой магической силой, что меня в очередной раз чуть не сбило с ног. Впереди, на небольшом ограниченном пространстве, разверзался самый настоящий молниевый ад. Поначалу я думал, что это сила Юлии, но уже через пару секунд стало понятно, что это заряд метателя. Далеко не самый обычный заряд. Я лишь слышал о чем-то таком. Даже старшим кланам заряды к метателю или боевому арбалету подобной силы достать было невозможно. Скорее всего, набор, в котором находился этот заряд, был одним из последних. Такие наборы, как правило, стояли на вооружении и в отрядах гвардии, специализирующихся на золотом и запрещенных мирах, черном и сером. Или у стражей элитных штурмгрупп великих кланов, типа воронов или ястребов. За какой-то миг шесть сильных фиолетовых воинов просто перестали существовать, сметенные чудовищной магической силой. Обернувшись, я увидел за спиной замершего Фому. В полуобгорелой боевой броне его было трудно узнать. Возле стрелка, прикрывая ему спину, стоял Константин. От магического щита, который он использовал, остался лишь осколок, лишь каким-то чудом продолжающий работать. Тяжелая боевая броня лидера была заляпана какой-то отвратительной субстанцией, похожей на черную кровь. Не теряя времени, я поспешил к ним, видя, как Фома перезаряжает метатель, при этом тратя на это обычно простое действие большое количество времени. Где-то над нашими головами раздавались взрывы. Схватка магов все еще продолжалась, однако я отчетливо чувствовал, что фиолетовый выигрывает, и с большим преимуществом. Из-за постоянных огненных разрывов, расцветающих в вышине неба, вокруг было светло, как днем. Лишь когда удалось добраться до товарищей, я, наконец, позволил себе прекратить использовать третье движение и почти сразу чуть не свалился без сознания, лишь силой удержав себя. «Ты плохо выглядишь!» — бросил мне Фома, не отрываясь от процесса зарядки. «Уж кто бы говорил!» — ответил ему, а затем добавил с благодарностью. «Спасибо». «Проехали! Нужно помочь Свете и Лёхе! Получилось!» Стрелок справился с зарядом, захлопнув метатель. «Ну-ка, посторонись!» Он поднял оружие, почему-то сейчас казавшееся мне со стороны куда тяжелее обычного. Вскинув, он направил его на группу весельчаков и наших товарищей. «Фома, ты уверен?» — начал было я, но он меня не дослушал. «Заткнись и не мешай!» В этот момент маг весельчаков вместе с Алексеем создали что-то похожее на магическую волну, судя по отголоскам силы, вложив в нее все, что у них оставалось, и буквально отшвырнули часть наседающих на них фиолетовых воинов на пару десятков метров. И в ту же секунду Фома выстрелил. Я почувствовал, как волосы на затылке начинают шевелиться, а в следующее мгновение метатель буквально взорвался магической энергией. На этот раз на фиолетовых рухнул первозданный огонь. Столбы огненных вихрей взлетели к самому небу, разрывая пространство магической силой, в мгновение ока убивая сразу нескольких воинов. И уже через секунду все прекратилось. Языки пламени опали, оставляя после себя лишь аккуратный выжженный круг. «Это что за заряды у тебя такие?» — вслух пробормотал я, в очередной раз поражаясь их мощи. «Много будешь знать, плохо будешь спать!» — проворчал Фома, морщась от боли в руке. Откат, похоже, у этой штуки был далеко не маленький. «Ваш уж!» — выругался он. «Не всех накрыло! Двое еще живы!» «С ними весельчаки справятся!» — отозвался Костя. Его голос звучал очень устало. «Сейчас нам лучше подумать о себе. Вторым выстрелом ты окончательно показал всем фиолетовым, кого стоит бояться больше всего». Точно подтверждая его слова, я почувствовал пристальное внимание откуда-то с вышины. Нас заметил маг. «Фома, лучше перезаряди быстрее метатель и приготовься», — сказал я ему, поднимая одинокого. «А то я не знаю», — огрызнулся он в ответ, трясущимися руками пытаясь зарядить оружие. Я успел заметить заряд, извлеченный стрелком из специального подсумка. Те самые патроны, размером с большой палец руки, с золотистой оплеткой. «Носитель, к нам приближается сильная магическая сигнатура», — подал голос седьмой, но я уже и сам это чувствовал, как и мои товарищи. Костя бросился вперед, активируя на всю мощь свой полуразрушенный щит. Тот ярко вспыхнул синим магическим светом, и в ту же секунду сверху на нас рухнула магическая атака. Мир вокруг меня начал стремительно выцветать, теряя краски и разрушаясь. Сильное давление опустилось на мои плечи, пригибая к земле. Краем глаза я заметил, как Фома со стоном упал на землю, выпустив из рук метатель. Щит Константина смог продержаться лишь доли секунды, почти тут же рассыпавшись на мелкие осколки, а самого лидера буквально вбило в землю по пояс. В его груди зияла рана, из которой толчками лилась кровь. Я чувствовал, что воин еще жив, но находится без сознания. Боевая броня сейчас всеми силами пыталась остановить кровотечение и закрыть рваную рану на его груди, оградив тем самым от губительного воздействия проклятого воздуха фиолетового мира. А в следующий миг над нами появился виновник произошедшего. Маг, возглавляющий нападение, похоже, сумел разобраться с магами лепестков и переключился на новую цель — нашего стрелка. Я бросил взгляд на Фому. Из-за боевой брони не получалось рассмотреть его лица, но то, что он продолжал стоять на коленях и кое-как заряжать метатель, говорило само за себя. «Надо выиграть время, Фоме!» — мелькнула у меня мысль, но она тут же была оборвана яркой вспышкой молнии, ударившей прямо в приближающегося мага. Эта сила была мне уже хорошо знакома. Посмотрев в сторону, откуда шла энергетическая волна, я увидел сразу несколько штурмгрупп лепестков, а впереди всех шла Юлия Никифорова. Ее волосы под воздействием статического электричества поднялись, превращая ее в самое настоящее воплощение мщения, какие обычно изображались на древних рисунках. Чуть позади, по правую руку от Юлии, я увидел идущую молниевую обезьянку. Вот только сейчас она была куда больше своего обычного размера. Выше на голову среднего человека, с горящими желтым мистическим цветом глазами и гуляющими по всему телу молниями. Такого я не видел ни в оранжевом мире, ни во время нападения на лепестков. Маг тут же переключился с нас на новую опасность, и вокруг него заплясали тысячи магических огней, являющихся, как я понял, воплощениями проклятой силы. Миг, и вот уже вся область между Юлией и магом взорвалась от столкнувшейся магической мощи. Точно приливные волны эти две силы с неудержимой мощью сталкивались друг с другом, откатывались назад. Яркие вспышки молний с каждой секундой все усиливались, безустановочно ударяя в мага, который создал нечто похожее на полупрозрачный купол и, похоже, без особых проблем сдерживал каскады атак. При этом фиолетовый и сам контратаковал, безостановочно создавая черные сферы, которые взрывались проклятой энергией, сотрясающей все, до чего ей удавалось дотянуться. Даже отсюда я прекрасно видел, как тяжело приходится тройке магов за спиной Юлии. Именно они занимались защитой девушки, беря на себя поддержку магического барьера. Другие лепестки дожидаться окончания поединка магов не стали, бросившись на помощь наемникам и своим товарищам. Я даже заметил, как группа из пяти человек поспешила на помощь весельчакам и Светлане с Алексеем, хотя там особо уже их присутствие и не требовалось. «Лучше отойти подальше от места сражения Юлии с магом», — подумал я, понимая, что как только маг с медиумом разойдутся на полную, здесь станет очень жарко. Подскочив к Косте, я попытался поднять его, но даже с помощью мышечных усилителей справиться с человеком в тяжелой броне очень непросто. Повернувшись к Фоме, я попытался докричаться до стрелка, но тот лишь отмахнулся, продолжая заряжать метатель. В это же время в схватку вступила молниевая обезьянка Юлии. Пару раз я видел, как девушка соединяется для собственного усиления со зверьком, но сейчас она так не сделала. Вместо этого девушка воплотила обезьянку в реальности, начав накачивать ее такой прорвой силы, что мне стало тяжело смотреть в их сторону. Стихийное божество еще больше увеличилось в размерах и, вызвав вокруг себя вихрь из шаровых молний, бросилось на фиолетового мага. В момент, когда обезьяна соприкоснулась с барьером, мир всколыхнулся. Перед глазами все поплыло, а земля под ногами заходила ходуном. Тугой ветер, образовавшийся от соприкосновения стихии молнии с барьером фиолетового, чуть не откинул меня на несколько метров назад. Настолько этот шквал оказался силен. Пришлось крепче уцепиться за Константина. Однако этого все еще не хватало, чтобы продавить защиту фиолетового. Тот продолжал безостановочно создавать проклятые черные сферы, направляя их уже на обезьяну. Не знаю, сколько бы все это продолжалось, но в какой-то момент я краем глаза заметил движение Фомы. Все произошло настолько быстро, что даже мне оказалось трудно соединить все в единую картину. Стрелок, наконец, сумел зарядить метатель и, не прицеливаясь, выстрелил в фиолетового мага. Находясь так близко, он не мог промахнуться. А маг не успел должным образом защититься. Метатель выпустил снаряд, и когда тот соприкоснулся с колдовской защитой фиолетового, взорвалось рукотворное солнце. Я не знаю, где Фома с Костей смогли достать этот набор зарядов для метателя, но мощь каждого из выстрелов была просто невообразимой. Фиолетовый маг не смог среагировать на новую опасность должным образом. По какой-то причине он забыл о существовании метателя, возможно, посчитав, что Фома уже не опасен, и поплатился за это. Менее чем за секунду магическую защиту фиолетового снесло, точно она была мыльным пузырем. А в следующий миг каскад молний, запущенный обезьяной и Юлией, за несколько секунд превратил мага в пепел. «Выкуси, паскуда!» Я отчетливо услышал уставший голос стрелка. Остальное оказалось делом техники. Без поддержки мага воины не смогли оказывать серьезного сопротивления группам левестков и наемников. Пространственную дыру портал закрыла Юлия, сразу после того, как стало ясно, что с магом и большей частью фиолетовых воинов покончено. Совместными усилиями с Фомой нам удалось поднять Костю и дотащить его до света. Слава богам, девушка была цела и невредима. Чего не скажешь об Алексее. Как я и предполагал, из-за специфики своего колдовства он очень быстро выдохся и вскоре перешел на использование сил собственной души. Крайне опасно. Когда мы притащили Костю, Света как раз пыталась хоть немного облегчить его боль. Конечно, без особых успехов. Восстановление души — долгий процесс, и порой даже необратимый. Алексей сильно рисковал, используя ее. Когда девушка увидела состояние Кости, она тут же отложила лечение мага и бросилась к нашему лидеру. Чего уж там. Даже я ощущал, насколько плохо сейчас состояние Константина. И такое ухудшение произошло из-за отравления проклятым воздухом фиолетового мира. Хоть броня и восстановила собственную целостность, тех нескольких минут оказалось достаточно. Лишь когда спустя некоторое время стало понятно, что самое опасное позади и большая часть яда выведена Светой и ее калибри, я смог немного расслабиться. Только сейчас появилось время осмотреться, и от увиденного я, право слова, обомлел. Вся территория вокруг брошенного обелиска больше напоминала место бомбардировки, испещренная воронками со стекленевшими краями, перерытая, раскуроченная, она мало походила на ту аккуратную, выложенную плиткой местность. В этот момент где-то внутри меня послышался слегка раздраженный голос. «Парень, я просил тебя восстановиться, а ты опять залез в какие-то неприятности, да еще и вернулся к тем повреждениям, что были. Погоди, где это мы?» Наконец, спустя почти 3 недели появился тот, с кем я бы предпочел и вовсе не общаться. Утренняя звезда.